Гуру. Сила остается силой всегда, хотя полезность ее зависит от угла приложения. Но ничтожество и слабость, как их ни прилагай, полезной работы не дадут, и дать ее не могут. Поэтому слабость осуждена. В великом потоке эволюции сущего слабости нет места. Каким бы тяжким ни было очередное испытание, надо остаться сильным. Слабость – это уже поражение. Сила и слабость в состоянии духа, в его отношении к тому, что происходит вовне. Можно не явить действий, можно остаться молчаливым и безмолвным, можно никак не реагировать на внешние воздействия и все же остаться до конца сильным. Но всех сильнее окажется тот, кто сохранит равновесие. Но что же представляет собой равновесие? Это великое качество духа. Равновесие – это отказ, нежелание действовать или проявляться в энергиях своих на полюсах. Радость об одном порождает печаль, очарование – разочарование. Недаром говорят, что не следует слишком смеяться, чтобы не плакать потом. Один полюс эмоциональных чувств обязательно вызывает полюс противоположный. Равновесие не допускает ни одного с тем, чтобы в точке уравновешивания, в центре, крепко держать в руках рычаг от обоих. Невыявленная сдержанная сила сильнее такой же, но выявленной. Равновесие и сдержанность – близкие родичи и не могут существовать друг без друга. О равновесии можно написать целую книгу, и книга эта очень людям будет нужна.